Глава 45. Марта. Никогда, никогда я не забуду это волшебство Нового года. Шумная компания, тепло обжитого дома, искрящиеся взгляды, легкий разговор, которому нет конца. Там нет паузы, нет натянутых улыбок, нет наигранного духа торжества. Это компания настоящих друзей. Они сбрасывают кольчугу строгих костюмов, становятся мальчишками, лезущими пальцами в салат, кидающимися друг в друга виноградом и от души смеющимися над какой-нибудь глупостью. Взрослые дядьки хлопали, улюлюкали, когда на пороге дома Раевских появился Дед Мороз. Настоящий, в шикарной красной шубе, с белоснежной бородой и румяными щеками. А рядом с ним была очаровательная Снегурочка. Никто не сопротивлялся, все вспоминали стишки, танцевали, кривлялись, только бы получить сладкий приз от дедушки. Все они творили яркое воспоминание для маленькой девочки Лексы, понимая, что прошлое замылится, а это пятно останется навсегда. Меня приняли как родную. Никто не задавал ненужных вопросов, не погружался в прошлое, потому что в настоящем хорошо и свободно. И я думала, что вот он, предел мечтаний. Но Горозия, очевидно, думал иначе. Да, за последнюю неделю я столько раз повторяла, что для меня это впервые. Впервые села на борт огромного самолета. Впервые засыпала в шикарном салоне бизнеса и впервые летала на винтовой тарантайке над лазурной поверхностью океана. И все это мы прошли, взявшись за руки. Да, я не спала первые сутки, глаз не сомкнула, наблюдая за невообразимой красотой виллы. Не спала и Лекса, тревожно поторапливая рассвет, чтобы нырнуть в собственный бассейн. Не сомкнул глаз и Горозия. Он с откровенным восторгом наблюдал за нашим невежественным безумием и предвкушением нового дня. Еще недавно я боялась утра. Боялась первых лучей, потому что выучила, что ночью ничего не происходит. Запиралась в комнате, куталась в одеяло, зарывалась головой под подушки, чтобы насладиться тишиной. Мне было страшно. А теперь я жду нового дня. Жду нечаянного прикосновения любимого мужчины, звонкого смеха дочери и новых впечатлений. Горозия обещал показать весь мир. И это вряд ли было шуткой. Дрема растворилась утренним туманом. Прошлась рукой по широкой кровати, на которой мы спали втроем. Но ладонь вспыхнула от холода сатина. Я вскочила, пытаясь собрать сонные мысли, но спальня была пуста. И лишь через мгновение, сквозь встревоженное биение сердца, до меня донесся звонкий смех Лексы. Ничегошеньки я не знала о настоящем отдыхе. Думала, нас ждет небольшой номер, типичный ресторан с набитыми едой и фуршетными столами. Но все оказалось иначе. В нашем распоряжении была собственная шикарная вилла с выходом к океану, белоснежным пляжем, своим бассейном. Первые несколько дней мы даже не выходили никуда, заказывали еду, ели на террасе, не в силах налюбоваться бирюзовой гладью и убаюкивающим шорохом волн. «Мама!» — Лекса взвизгнула и весьма смело спрыгнула с бортика в бассейн, где ее поймал гора. Эти двое голубков вообще не отлипали друг от друга. Плавали, играли в мяч, катались на скутере. Они даже обедали в обнимку. «Привет!» — гора подмигнул и вдруг отпустил руки. И моя дочь поплыла. Сама. Она пока робко оглядывалась, следя, чтобы отец шел рядом, но уже не паниковала, не захлебывалась, держалась на поверхности намного увереннее, чем в первый день. «Мам, ты видела? Видела?» «Видела». Я встала на коленки, намереваясь поцеловать свою Игазу, но гора громко рассмеялся и, подцепив меня за резинку шорт, скинул в воду. Даже испугаться не успела, как оказалось в его руках. Сильных, крепких, уверенных. «Лекса, готова? Готова, мам!» С радостью поддержала меня дочь, и бассейн стал взрываться миллионом брызг. Нам никто не был нужен. Достаточно просто быть рядом, видеть глаза друг друга и знать, что вечером мы будем ждать нового дня. «А здорово! Мы папку, да?» — щебетала Лекса, вися на шее отца. «Нас с мамой двое, а ты, папуль, один». Нет в жизни справедливости. Гора оттолкнулся и высадил на бортик сначала ее, а потом подхватил и меня. «Но ничего!» — Лекса вдруг загадочно прищурилась, смотря на нас. «Я у Дедушки Мороза попросила братика». Лекса сказала это с такой серьезностью, с такой уверенностью в голосе, что мы с горой застыли. «Лекса, Дедушка Мороз не приносит детей!» Я попыталась оправдаться, вырулить ситуацию, но дочь была решительно настроена стребовать с Бородатого свое желание. «Я сама ему на ухо шепнула, мам!» И дедушка дал слово. Все, что мне оставалось делать, всплеснуть руками и упасть на шезлонг. Ветерок приятно ласкал кожу, путался в мокрых волосах, словно пытался успокоить. А как это сделать? Даже с закрытыми глазами чувствовала пристальный взгляд Лексы. Зараза! Говорят, развивайте детей с самого детства, воспитывайте в них тягу ко всему новому, будите природное любопытство и настырность. А потом хоп, и твое чадо заказывает у арендованного Деда Мороза себе братика. А ведь ей только 7. Смех Горислава раздался так близко, что я вздрогнула. Представляешь, что будет еще лет через 5? Я думаю, ты сильно недооцениваешь свою дочь. 3 года, и мы с тобой будем краснеть, объясняя, откуда берутся дети. Раздражение растворилось, оставляя нелепость и глупость этой ситуации. Я еще недавно был одинок, повернут на работе, а в голове моей скакали счета, договора и совершенно ненужные цифры. Горислав лег на соседний шезлонг, со строгостью наблюдая, как возится в песке Лекса, хитро посматривающая на бассейн. А теперь я вынужден с ужасом ожидать, что на следующий год загадает дочь. Бойся, гора, непременно бойся, потому что на тот Новый год она попросила у Дедушки Мороза папу. И вот тут пришла моя очередь смеяться. А ведь правда, как сейчас помню, как мы под бой курантов писали записки и прятали их в еловых ветках среди стареньких стеклянных игрушек и мандаринов. А на утро мне нужно было убрать записки, чтобы с восторгом скакать с дочерью по квартире, ведь если записок нет, значит, дедушка их забрал. Лекса упорно не рассказывала о своем желании, боясь, что не исполнится. А мне и не нужно было. Я лично прочитала волшебное желание, написанное старательным детским почерком. В тот момент ждала любого желания. Куклу, головоломку, пазл или дорогущий конструктор. Совсем справлюсь, накоплю, вывернусь, но исполню. Но к тому желанию я была не готова. Зато была готова фортуна. Она быстро закрутила своим маятником случайностей, возвращая в мою жизнь мужчину, которого я люблю всем своим сердцем. Говорят, любовь разрывает сердце. А моя любовь его починила. «Ну и хорошо!» Внезапно выдохнул Горозия, взял меня за руку и откинулся на спинку лежака. «Хорошо? Что значит хорошо? Хорошо, что сбудется, или хорошо, что дочь заказала братика, а не живого крокодила?» Но эти вопросы так и остались на кончике моего языка, тлеющим угольком. Мы молчали, прислушивались к тихому пению Лексы, плеску волн и отдаленным голосам соседней виллы, пока гора первым не нарушил тишину. «Я сложный. местами занудные и повернутые на контроле. Моя работа занимает слишком много времени. Не люблю, когда со мной спорят. Терпеть не могу манную кашу, а еще я жизни не представляю без вас. А я наивная, восторженная и совершенно не приспособленная к суровой реальности. Верю людям, но не верю близким, потому что только они делают мне больно. А еще я не представляю, как буду жить без тебя. По-настоящему люди сближаются, когда делятся частичкой своей души, своими страхами и слабостью. И это мгновение стоит дороже, чем банальное «люблю». Мне так хотелось его обнять, прижать к сердцу, вновь ощутить мягкость губ, что сопротивляться было бессмысленно. А гора, словно мысли мои прочитал, откинул руку, принимая меня под свой бочок. Отбросил солнцезащитные очки, чтобы посмотреть в глаза. И я в очередной раз пропала. Утонула в любви, нежности, в жгучем желании и предвкушении ночи. Знала, что как только засопит дочь, он возьмет меня за руку и поведет к пляжу, где под звездным небом будет любить до конца жизни. Трогательно, нежно, но при этом страстно, творя и для меня яркое пятно воспоминаний. «Ну, пап!» — протянула обиженно Лекса. «Может, братик появится хоть через несколько лет?» «Может, через несколько лет».